Глава 22. Как бы смешно это ни звучало, но лавка гнома действительно находилась на одной из центральных улиц города. Буквально в трех кварталах от краевой администрации, считай, под носом. Правда, называлась она вовсе не «Оружейка Гимли сына Торина Дубощита», а пряталась под вывеской небольшого книжного магазина с облезлой надписью «Книги» над входом. Если подумать, то это само по себе уже подозрительно было. Ну кто, скажите на милость, в 2033-м читает с бумаги? Есть электронные чернила для алдов. Автоматическая озвучка для людей помоложе. Наконец, VR-погружение вместе с автором в придумываемые им истории. Последняя, конечно, штука дорогая. Еще не вполне взлетевшая, да и творцы порой встречаются такие, у которых фантазии только на групповой секс или гарем хватает. Но все равно, бумажные книги? Серьезно? Это же сколько их нужно продать, чтобы хотя бы аренду помещения отбить? На одной из центральной, повторюсь, улицы. Сколько раз мимо ходил и ездил, а только сейчас понял, насколько этот магазин подозрительный. За кассой сидела благообразная старушка прямиком из муниципальной библиотеки моего детства. Вампирша что-то шепнула ей, отчего та разулыбалась и предложила пройти в дверь, расположенную у нее за спиной. Мы оказались в узком коридоре с тремя дверьми. За одной из них была кухонька, вторая скрывала туалет, а третья – бытовку, со всякими ведрами, швабрами. Кроме того, здесь еще находилась целая секция шкафчиков-кабинок, вроде тех, что стоят в раздевалках спортклубов. «А тут прямо столько сотрудников, что даже раздевалка нужна?» – с нескрываемым скепсисом произнес Дима. Марет ничего не ответила, тронула рукой уголок секции кабинок, и та отъехала в сторону, открывая для нас кабину лифта. «Так себе маскировка», — резюмировал мой товарищ, но я знал, что его тоже впечатлило. Лифтовую шахту тут явно ставили уже после строительства здания, что само по себе дело сложное и дорогое, и вела она вниз, еще бы, мы ведь про гномов говорим». Причем спускались мы целых 20 секунд. То есть заглубился этот хитрюга изрядно. Этажа на 3-4, минимум. На выходе из лифта нас встретили двое пришлых. Не знаю, почему их в свое время назвали гномами, как по мне, на классических фэнтезийных подгорных жителей они не тянули. Да, они высокие, где-то 1,20 м, но вовсе не широкоплечие шахтеры, напротив, весьма субтильные гуманоиды, с весьма скромными, вроде шкиперских, бородками. Одеты, как рабочие, на стройке, в комбезы серого цвета, никаких тебе кирок, кольчуг и рогатых шлемов. А еще смуглокожие, отчего немного похожи на индусов. Они молча кивнули немертвой, нас же не удостоили и этим. Повели через еще один коридор, который закончился большим выставочным залом. На входе нас встретил другой коротышка, видимо, хозяин. «Марет, доволь». Наряженный в ярко-зеленую тройку, коротышка был чертовски похож на лепрекона. Только шляпы цилиндра не хватало. «Какая честь, что ты посетила мое заведение. Чем могу помочь?» «Планируется акция», — высокомерно произнесла вампирша. «Штурм укрепленного дома. Мы не хотим оставлять следов, которые могли бы привести к нам. Поэтому требуются артефакты вашей работы». «А это кто?» Все так же улыбаясь, уточнил гном, впервые посмотрев на нас. Глазки у него были холодные, как у снайпера или торговца недвижимостью. Такие, когда на все лицо улыбка, а во взгляде айсберг. Они оценили нас вплоть до содержимого карманов и вынесли вердикт. Неплатежеспособны. Что меня и зверя вполне устраивало. Мы ведь собираемся расплачиваться деньгами, Марат. «Исполнители». Девушка даже не взглянула в нашу сторону. «Я их привела, чтобы ты мог проинструктировать по использованию артефактов». «Ясненько», — просиял гном. «Можно мне узнать о характеристиках объекта, чтобы надлежащим образом представить свой ассортимент?» «Конечно». Вампирша очень подробно описала все, что увидела в арендованном доме, прибавив к этому и то, о чем только подозревала или догадывалась. Гном слушал очень внимательно, но никаких пометок не делал. Видимо, память у него была очень хорошей. «Что ж...» Через несколько минут заговорил он. «Тогда начнем сначала. Проникновение через внешний периметр. Прошу за мной». Выставочный зал был круглым. Стеллажи вдоль стены, витрины под ними. К одной из экспозиций он нас и подвел. «Вот», — произнес он, остановившись. «Рекомендую. Старая и очень надежная разработка, еще никогда и нигде не дававшая сбоев». Он указал на раскрытый кейс. В выложенных бархатом углублениях лежали 4 небольших кристалла, похожих на слюду в оправе из позеленевшей бронзы. «Тектонический сдвиг. Разместить следует по периметру объекта, но не дальше, чем в 100 метрах друг от друга. Создает серию локальных подземных толчков, которые гарантированно превращают стены в мелкую пыль. Даже укрепленные магией до 3-й ступени». «А что-то менее шумное?» «Склоняйтесь к скрытному проникновению», — тоном знатока уточнил гном. «Тогда могу предложить портал. На местном рынке он получил именование «Блинк». Это от англицизма...» «Мы знаем», — кивнула Маарет. «Можно?» «Прошу». Вампирша взяла в руки медное блюдце размером с ладонь, покрутила его и уточнила. «Дальность действия и срок активности?» «До 10 метров. 8 секунд постоянного действия или 3 сессии по 3 секунды», — тут же отозвался торговец. И тут же, словно оправдываясь, продолжил. «Понимаю, это не слишком много, но довольно сложно вставить заклинание портала в такой небольшой предмет и напитать его маной на длительный срок активности». «Нам подходит», — оборвала его девушка. «Сколько?» Гном назвал цену. Я подавил желание выругаться матом. Маарет только кивнула и сообщила, что мы его берем. «Теперь подавление систем безопасности», — продолжил гном, не скрывая радости от сговорчивости покупательницы. «Можно уточнить, магические или технические средства были использованы?» «Вероятнее всего, смешанные». «Тогда рекомендую 2 отдельных артефакта. Можно, конечно, взять универсальный, но он будет дороже и менее стабильным после активации». «Пусть будет 2 отдельных», — согласилась немертвая. И вот так, участвуя в происходящем лишь в качестве статистов, мы прошлись по всему списку. Потом нам прочитали инструкции по пользованию каждым из отложенных предметов. Еще позже мы подошли к стендам с оружием. «Что-нибудь достаточно убойное, но не слишком шумное», — попросила Маарет. «Не волнуйся, госпожа!» Гном был сама любезность, что неудивительно с учетом того, сколько денег здесь собиралась оставить его клиентка. «Я уже вполне уяснил для себя стиль вашей операции, предлагая в качестве стрелкового оружия взять эльфийские стрелы». Взяв с прилавка парочку черненных браслетов, он нацепил их на запястье и предложил пройти в соседний зал, где стояли мишени для демонстрации. «Справится даже человек без магии», — сообщил он, поднимая руки и направляя их на дальнюю мишень метрах в 15 от нас. «В каждом браслете 100 зарядов, соответствующих стреле 2-й ступени. Гарантированно пробивает обычное защитное снаряжение, вроде бронежилетов. Но, разумеется, не способна поразить цель, если она защищена щитом 3-й или более высокой ступени. При этом 10 выстрелов хватит, чтобы просадить и такую защиту». Закончив говорить, гном сжал кулаки и принялся всаживать в мишень короткие молнии сразу с 2 рук. Уже после 4-го попадания манекен разлетелся на куски. «Дальность небольшая, всего до 50 метров без потери силы заряда», — с довольной физиономией повернулся к нам торговец. «Но это компенсируется точностью и скорострельностью. Для ведения боя в замкнутых помещениях ничего лучше и придумать нельзя. Недешево, конечно». «Черт, а тут есть что-то дешевое?» — хотелось спросить мне. «Каждый такой браслет стоил, как 2 мои месячные зарплаты с тех еще времен, когда я служил, а военным в России всегда платили очень неплохо. Перезарядка артефакта стоила всего лишь в 1/2 меньше. Вот поэтому боевая магия и не прижилась в войсках. Дешевле и эффективнее использовать родные вооружения, если ты, конечно, не жнец или эльф. А мы взяли 6 штук, как раз по 2 на каждого участника операции. Прибавили к этому еще по 1 щиту 3-й ступени, защиты от кинетики и 2-й ступени от магических снарядов. В итоге покинули магазин мы только, когда потратили все сбережения вампирши, что ее, похоже, совсем не трогало. Я говорю не про ее внешний вид. Покерфейс у напарницы всегда был на уровне, но и на эмоциональном плане она не считала расходы чрезмерными. Может, она и права. Я просто бедняк, который не может без ужаса потратить столько за 1 раз. Всего лишь на подготовку к штурму. «Ну вот, с этим уже можно работать», — воодушевленно заявил Дима, когда мы устроились в машине. От него шли волны довольства и радостного предвкушения. Военному пенсионеру явно не терпелось испытать все эти новые игрушки. И, естественно, он даже не задумывался, что на них мы спустили просто неприличную кучу денег. А все потому, что до почетной отставки человек прослужил. А не как я коленом под зад на пике карьеры получил. Привык к тому, что всегда есть тот, кто оплачивает банкет. А я, наоборот, отвык от этого. Только на себя и мог рассчитывать последние несколько лет. До начала турнира оставалось совсем немного времени, поэтому мы решили не тянуть со штурмом. Конечно, было бы здорово найти поэтажный план особняка, хорошенько его изучить, да и вообще как-то более внятно подготовиться к акции. Но сроки поджимали, и мы либо должны были рискнуть, либо самоустраниться и принять тот факт, что уже завтра в городе случится бойня. Смириться с этим не желал ни я, ни Дима, ни даже Маарет, поэтому выдвинулись на объект уже днем, расположились неподалеку, наблюдая за внешним периметром и ожидая удачного момента. Нам было не принципиально, днем штурмовать террористов или ночью, как Маарет посчитает момент удачным, так и пойдем. Нужное время наступило ближе к 5 вечера. По словам вампирши, большая часть польской группы расползлась по комнатам, только в гостиной с макетом остались двое. Одна из женщин и, судя по описанию, сам глава отряда. «Что-то обсуждают, и достаточно разрознены, чтобы мы могли разбить их по частям», — сообщила немертвая. Мы только пожали плечами, поправили снаряжение и поднялись. Внутри шли только мы с Маарет. Дима оставался на прикрытии, вооруженный снайперским комплексом на базе АКТ. Вообще-то он тоже намеревался идти штурмовиком, но я довольно обоснованно указал ему на возраст. «На первом этапе нам нужно действовать тихо, а ты так коленями хрустишь, что всю округу на ноги поднимешь». Он некоторое время повозмущался, но вскоре был вынужден признать, что с винтовкой от него будет больше толку. Строго говоря, он еще не полностью отошел от наркоты, которой его пичкали безопасники, когда одержали в плену. Я шел, держа перед собой ворон с глушителем. Штурмовой комплекс висел за спиной, браслеты с эльфийскими стрелами сдавливали запястья прямо поверх защитных перчаток. К предплечью левой руки самодельными креплениями был притянут вампирский клинок, заменивший штатный. За последние дни я к нему здорово привык и не хотел менять ни на что другое. Напарница двигалась за мной. Невидимость в этот раз мы решили не использовать, выбрав защиту. Противники были достаточно хороши, чтобы стрелять на звук, а использовать две конфигурации – штурмовую и диверсионную – не получилось из-за конфликта артефактов. Высокий забор в задней части поместья прошли блинком. Ненадолго остановились, пока Маарет активировала гномии глушилки, которые вывели из строя сторожевые артефакты – после чего подобрались к стене дома и повторили процедуру, оказавшись сразу на кухне. Я из портала вышел не очень удачно. Все-таки навык подобного проникновения у меня отсутствовал и чуть не влетел в стол с нагроможденной на нем грязной посудой. Только в последний момент вытянул руку, оперся на барную стойку и смог избежать шума. За спиной вспыхнуло раздражение вампирши, но слов не последовало. Мы вообще решили, что говорить во время акции не стоит». Двигаясь приставным шагом, я вышел из кухни и лоб в лоб столкнулся с рыжим здоровяком. Мозг даже среагировать на него не успел, но тело все проделало самостоятельно. Палец дважды потянул спусковую скобу, и две тяжелые пули пробили наемнику сердце и переносицу. Упасть он не успел. Из-за спины метнулась напарница и подхватила обмякшее тело. Бережно опустила его на пол и сверкнула на меня своими золотыми звериными глазами. Я только плечами пожал. А что еще можно было сделать? Этот поляк появился так неожиданно. Водички, наверное, шел попить. Как бы ни гасил звук, прикрученный к стволу пистолета глушитель, все равно в тишине дома он прозвучал отчетливо. Тем более для людей, которые большую часть жизни провели в обнимку с оружием. Характерное покашливание моментально привлекло внимание других наемников. «Барт!» — донеслось из зала, где мы предполагали находился командир отряда и одна из женщин. «То ты гжмишь!» Голос был напряженный. «Если бы я, или, скажем, Дима, так о чем-то спрашивали, то явно с одновременным извлечением из наплечной кобуры пистолета. Делать было нечего, но не вступать же в беседу с противником. И я, наплевав уже на скрытность, двинулся к гостиной. Быстро преодолел разделяющие нас метры и начал стрелять чуть ли не раньше, чем успел заметить стоящих у макета стадиона людей». Женщина среагировала быстрее мужчины. И грамотней. Рыбкой скользнула за стол, после чего кувырком ушла с вектора стрельбы. А вот ее товарищ оплошал. То есть он успел среагировать, но не так, как нужно. Когда я ворвался, он уже держал ствол в положении для стрельбы. Потянул спуск одновременно со мной, не думая уворачиваться. И попал, что характерно. Только у меня был активированный щит против кинетики. А у него даже бронника не имелось. В результате мы оба получили по 2 пули в корпус. Но я остался на ногах, а он свалился, выплевывая изо рта кровь. Наемница тоже выстрелила. 4 раза из того укрытия, что нашла сразу, а потом решила поискать местечко получше. Но не успела. К ней стремительно тенью метнулась вампирша. Короткий взмах клинка, и обезглавленное тело женщины валится на пол. «Трое минус», — доложил я в рацию. Наушник отозвался шипением и словами. «Принято. Внешний периметр чисто». К сожалению, на этом моменте о скрытом передвижении можно было забыть. Даже идиоты поняли бы, что на них напали, а польские наемники таковыми не были. Не успели мы со зверем обменяться фразами, как сверху по лестнице скатился железный кругляш. Осы, чье гнездо мы разворошили, спешили уничтожить угрозу. Мы были к этому готовы. Никто и не верил, что все пройдет тихо и гладко. Я сразу убрался за стену, затемнив забрало тактического шлема. Маарет тоже нашла укрытие и сжалась в комочек, пряча глаза и уши. Рванула. Светошумовая, как я и предполагал. Не дураки же они сразу оборонительную или наступательную гранату применять. Все-таки центр города. А полиция им была так же нежелательна, как и нам. После взрыва я досчитал про себя до 6 и снова закрыл глаза и открыл рот. Раздалась еще одна вспышка. Все правильно. Террористы вели далеко не первый свой бой и понимали, что сражаются сейчас с профессионалами. Будь на нашем месте полицейский спецназ с достаточно небогатым боевым опытом, его бойцы высунулись бы из укрытий, готовясь встречать врага огнем именно через 5 секунд после первой вспышки, и словили бы вторую. Загрохотала длинной очередью штурмовая винтовка на подавление. Рискуя словить пулю, но надеясь-таки на гномью защиту, я выглянул из укрытия и увидел, как по лестнице в штурмовом порядке один за другим движутся 3 поляков. Передний давил, то есть поливал очередями все подозрительные места. Следующий за ним мужчина держал оружие наготове, чтобы начать стрельбу, когда у товарища закончатся патроны. А идущая 3-я женщина держала в одной руке пистолет-пулемет, а в другой готовую к броску гранату. В нее я и выстрелил. Впереди идущий боец успел меня заметить и довернуть ствол в нужном направлении. Щит принял пяток пули, погас, но и я своей цели добился. Изрешеченная пулями женщина упала, а секунду спустя на лестнице прогремел взрыв. В руках у нее была не светошумовая граната, а оборонительная, потому как рванула очень неслабо. Ударная волна дошла даже до меня и слегка оглушила, несмотря на все слои современного защитного снаряжения. Поляков же на лестнице буквально разорвало в клочья, дополнительно нашпиговав осколками, как рождественского гуся. «Еще -3», — отчитался я Звереву. По вбитой в костный мозг привычки проконтролировал цели выстрелом. -1 на балконе», — отозвался напарник. «Обойти вас хотел, курва! Ха-ха!» Итого, если Маарет верно оценила силы противника, у нас остался только 1 наемник, 7 уже отправились в ад. Дав напарнице знак двигаться, я тоже осторожно покинул укрытие, и тут наушник голосом Димы выдал. «А это еще что за хер с горы?» После чего затих и на попытки его вызвать не реагировал. «Кажется, зверя достали», — сообщил я вампирше, продолжая движение к лестнице. «Бежать товарищу на выручку я не собирался. Бессмысленно. Все, что с ним могло случиться, уже случилось. Нам нужно было закончить здесь, а только потом разбираться с новой угрозой, чем бы она ни была. Но при этом держать в голове, что где-то неподалеку в нашем тылу действует как минимум 1 противник». «Купол отрицания», — тусклым голосом сообщила Маарет. «Что?» Обернулся я не сразу. Сперва прошел лестничный пролет и нашел временное укрытие. Только тогда бросил на напарницу короткий взгляд. Она изменилась. Ее белая кожа, золотые волосы и звериные глаза – все осталось на месте. Только теперь к ним прибавились небольшие, очень нездорового вида крылья за спиной. Тоже белые, похожие на те, что имелись у земных летучих мышей. Всего около 1,5 метра каждая, способная поднять в воздух разве что не слишком крупного кота. Она заметила, куда я смотрю, выдала горькую эмоцию, которую можно было принять за стыдливость, смешанную с гневом, и опустила глаза. «Кто-то подавил всю магию в округе».